Девочке у нее на коленях было годика 3-4. Она была худенькая, вялая, болезненная на вид, с самыми темными и грустными глазами на свете. Он приветливо улыбнулся женщине, которая, вместо того, чтобы улыбнуться в ответ, сказала: «Ну вот, рвота!» С таким густым нью-йоркско-еврейским акцентом, что Ларри сначала решил, что это должно быть имя девочки, и начал перебирать в уме отважный героинь Ветхого Завета, пока женщина вытаскивала из кармана на спинке переднего сиденья гигиенический пакет. «Надеюсь, ее не вырвет на вас», — сказала она таким тоном, будто случись такое, виноват был бы он сам. Девочка у нее на коленях заерзала. «Хочешь вырвать?» — спросила мать, и, решительно положив руку ей на затылок, ткнула личиком в пакет. Прошла не одна минута, прежде чем девочка оттуда вынырнула, до смешного несчастная, скорчившись от отвращения, и на обеспокоенный взгляд Ларри ее глаза ответили смесью враждебности, усталости и робкой мольбы. Он сочувствовал ей, думая, что понимает ее разочарование во всех и вся, и когда они летели над потертой калифорнийской пустыней, а кромка побережья справа по борту сверкала лазурью и перламутром, он изо всех сил старался заставить девочку улыбнуться. Игра, в которую он часто играл с Эллой, отличавшейся такой же серьезностью и раздражавшим его мистическим знанием сути вещей, что и эта бледненькая еврейская девочка. На всех детских фотографиях, большая часть которых так и осталась в Бруклинде, был ли он запечатлен на фоне сада, переливающегося радужными цветами, пленки кодек, или на фоне яркой зелени спортивной площадки, или плечом к плечу с Аликом на море в Британии или в Ирландии, везде на его лице сияла неизменная широкая улыбка. Даже когда он стал подростком, готовым по любому пустяку громко хлопнуть дверью, а кожа у него вокруг рта целый год саднила от неумелых попыток бриться, его лицо никогда не переставало выражать добродушный оптимизм паренька, который отлично ладит со всем миром. Несчастные дети, и даже дети, только казавшиеся несчастными, будили в его очень легко поддающемся внушению сознании призрак тьмы, от которого даже невинность не могла защитить, и с которым он продолжал упорно, даже немного отчаянно вести борьбу. Девочка наблюдала за ним, выглядывая из-за черных складок на материнской груди сначала украдкой, а потом посмелее, когда мать отвлеклась, требуя у стюардессы отыскать на тележке с закусками пакет чипсов с буквой «К» — кошерный. Ларри сморщил нос, поморгал, скосил глаза, нахмурился, подражая девочке, но все это не произвело никакого впечатления. Она еще больше насупилась в ответ на его гримасы, выказывая поистине царственное неодобрение, и он начал сначала, на этот раз осторожно добавив номер с отрыванием большого пальца. Один из любимых фокусов Эллы. Но только когда самолет заложил вираж, над побережьем разворачиваясь в сторону Лос-Анджелеса, а внизу потянулись акры аккуратных домиков, автострады и сверкающие на солнце потоки машин, она соизволила, наконец, развеселиться. И ее лицо засияло такой лучезарной улыбкой, что ему пришлось отвернуться. Он посмотрел на свои руки. На левое обручальное кольцо, правое, которое он когда-то держал ракетку, до сих пор в буграх мускулов, и заговорил сам с собой, заговорил, спрятавшись за маской собственного лица, освобождаясь от страха, что он вот-вот совершит в этом чрезвычайно общественном месте что-нибудь совершенно неподобающее. Расхохочется, как гиена, или скрючится в проходе, или погладит один из каштановых завитков над бровями у матери девочки. Что-нибудь такое, что наверняка будет иметь потрясающие последствия. Конечно, это было частью нового напряжения, новой дерзости, которую он готовился совершить, и это вынуждало его постоянно следить за собой и себя дергивать, но особенно сильно его тревожило все более настойчивое чувство протеста, стремление к разоблачению, импульс, чей истинный смысл оставался для него неясным, но который, как в свое время для его отца, мог стать для него разрушительным. Одна из стюардесс, с лицом одеревеневшим от избытка косметики и усталости, сидевшая на откидном сиденье у аварийного выхода, наблюдала за ним без тени сочувствия и, казалось, собиралась что-то сделать, но они резко пошли на снижение, Самолет уже летел вровень с крышами зданий аэропорта, и времени оставалось только на то, чтобы